Глава 11. «Зачем пожаловали?» Водяной говорил медленно, проговаривая каждое слово. «С просьбою!» Маша отвесила поклон. Игнат тоже склонил голову. Не так низко, но Водяной только хмыкнул. «Ты Петра, дочь из Яблоневого дома?» Обратился он к Маше. «Да. Я Мария». «Имя мне твое пока ни к чему. Петра я помню. Хороший был детеныш, эх! Ведаю также, что просьба твоя мне боком выйти может». Маша прикусила губу и кивнула. Кого она собиралась обмануть? О чем намеревалась умолчать? Все реки ручейками да болотцами соединены. Конечно, дух болотный слышал, что в доме Осининых поселилось неясное зло. Замкнутый круг. Без Водяного пруд не восстановится, без чистого пруда кикиморы правду не расскажут. А без правды согласится ли болотный дух на переезд? И Маша сбивчиво заговорила, изложила все как на духу, чувствуя, как напрягается рука Игната, который так и не отпустил ее ладошку. Выслушав гостью, Водяной замолчал, погрузившись в раздумья. Болотный дух извлек откуда-то длинную курительную трубку. Перепончатой ладонью сгробастал с кочки трепещущий огонек. Запах табака разнесся над топью. Вроде обычного, какой мужики в деревнях курят. Да не такого, а с резким пряным запахом, от которого у Марии закружилась голова. Нет бы что-то полезное перенял от людей поперечный, а то всяких вредных привычек понабрался. Маша тоже молчала, затаив дыхание. Если еще двумя днями раньше она считала договор с кикиморами забавным приключением, мимолетным, но достойным краткого упоминания в ее будущей монографии, то теперь почему-то изо всех сил молилась, чтобы Водяной согласился. «Вот что!» — прервал молчание дух. «Я согласен. Пруд восстановлю, рыбу заселю при условии. Я старый, мне досмотр нужен. Сыновья мои знают лишь, как лаяться. Молодые еще, несмышленные. Об них тоже позаботиться надобно. Пусть вдольский князь расселит отпрысков моих. Куда? Ему лучше знать. Что касаемо переезда, до старой пристани так и быть, доплыву, доберусь, а дальше думайте, как». «Придумаем», — пообещал Игнат. «Что касается пропитания...» Водяной глубоко затянулся трубкой. «Я не кикимора, чтобы мух и сверчков жрать. Рыбы свежей, пока своя в должном количестве не заведется, 2 пуда в неделю. Да и потом, когда заведется, не меньше пуда. Стар я, чтоб день-деньской за карасями гоняться. Чаю, огурчиков соленых когда-никогда. Да и так, посладковать чуть, метку или варенье». «Предоставлю», — подавив вздох, пообещала Маша. «Что за зло в доме, мне знать не надобно. Выясню, ежели чего, сообщу. Но и судьба бывшего хозяина пруда мне не по нутру. Сама понимаешь, хозяйка. Потому раздобудьте мне воронов камень, чтобы, значит, мог я в любой момент из ловушки ускользнуть. Без камня не поеду. Коли все пойдет хорошо, обещаю служить тебе, хозяюшка, честью и правдой. Свежей водой обеспечивать, водными дарами и защитой». Маша снова поклонилась и вытащила игольницу, собираясь закрепить договор капелькой крови. «Не нужно!» — махнул рукой Водяной. «Зачем нам, ежели на то воля вдольская?» Маша ничего не поняла, но снова кивнула. Из воды высунулось три очаровательные девичьи головки. «Наяды», — определила Мария. От русалок утопленниц дело отличной чертами, повадками и нравом. Да, пожалуй, у истинных водениц в лицах проглядывало нечто совсем уж нечеловеческое. Но хихикали они совсем как обычные девчонки. Если бы наядетки были людьми, Маша дала бы им лет по 12-13. «Внучки мои!» — подобрев лицом, сказал Водяной. «Ох, и гозы! Девичьи побрякушки сильно уважают!» И многозначительно покосился на внучек, давая им право голоса. «Принесешь нам бусики?» — наклонив голову, пропищала одна из наяд, обращаясь к Маше. «Браслеты!» — подхватила вторая, чуть не выпрыгнув из воды. «И наушницы!» — смущенно и робко добавила третья, прячась за спинами сестер. «Непременно!» — пообещала Маша. На обратную дорогу Водяной дал им семечко травы рассечницы. Стоило кинуть его в воду, и река разошлась. Те камни, что дала им Любава, оказались обычными галышами, но подпитанными ведью, лечебной магией ведуней и ведунов. Любава время от времени брала горсть камушков домой, а потом возвращала в водоемы, чтобы отгонять зло. «Нужно еще таких камушков у Любавы выпросить», — сказала Маша по пути через лес. «В пруд кинуть. Насколько, интересно, их хватает?» Игнат не задавал вопросов о проблемах с домом Осининых, и Маша была ему благодарна. В конце концов, она при нем все рассказала Водяному. На этот раз тропа не плутала и не морочила. Венки, обогренные кровью, лежали у Марии в торбе. Солнце село, и лес отзывался обычными звуками. Уханьем совы, пением ночных птиц, скрипом деревьев и тявканьем лисы. Не иначе, как нечисти перевертыша, способной оборачиваться в рыжую девчонку-морочницу, что шла за путниками всю дорогу. Булат и Кудря вздрагивали, но не баловали. «Вы, Марья Петровна, только представьте!» — хохотнул вдруг Игнат. «Что будет, если каждая важная нечисть возьмет в привычку проситься на полный пансион?» Маша представила и рассмеялась. Решено было довести домового в тачке, а по дороге поливать водой. Воронов камень. Игнат не знал, что это за диво, но обещал расспросить Любаву или нянюшку Догву. Напряжение уходило, но в душе Мария клялась, божилась всем известным ей богам, что никогда больше не решится на подобные авантюры. «Самое время кое-что мне вам рассказать», — проговорил Игнат, отсмеявшись и посерьезнев. Маша наклонила голову, дав понять, что готова выслушать. Но внезапно Кудря встала посреди тропы, а потом и вовсе попятилась с тихим испуганным ржанием. Всхрапнул Булат. Игнат прижал палец к губам, напряженно вглядываясь в дорогу. И в следующую секунду Мария обнаружила себя, сидящей на крупе Булата, прижатая лицом к Игнатовому плечу. Его ладонь лежала у нее на затылке и не давала повернуть голову. Сам он тоже развернулся спиной к голове коня. Не успела Маша преисполниться негодования, которым почему-то исполняться совсем не хотелось, как Игнат сипло прошептал. «Тише. Не говорите и глаз не раскрывайте ни в коем случае. Паутинница сюда идет». И тут Мария Петровна сама, тихо пискнув, сильнее вжалась в грудь молодого человека. Паутинницы в лесах появлялись редко. Были они вестницами зла, страшных перемен. Бродили в лихие дни по тропам и убивали случайных путников. Сельские жители боялись их больше упырей. Упырь, он что, в первые месяцы разве что для детей опасен. А потом, если выследить место захоронения и не дать твари как следует раздобрить, достаточно вскрыть могилку, отчекрыжить бывшему ведуну или ведунье, вставшим на путь тьмы, голову, срез засыпать солью, да воткнуть в сердце осиновый кол. А если кто встретится взглядом в лесу ночном с паутинницей, то опутает она его невидимой паутиной и будет силу пить, пока человек не зачахнет. Расстояние для нее не помеха. И молитва супротив не действует, потому как зло, оно из деяний человеческих родится. И сами боги к таким деяниям суровы. Маша вспоминала сельские посиделки со страшными историями и неторопливый голос князя Мурзина. Одно могло спасти от призрачной девы, чье одеяние соткано из паутины, а лицо прекрасно, словно лик ангела. Не смотреть и не встречаться с ней глазами. Но искушение увидеть паутинницу бывало обычно столь велико, что люди не выдерживали и поддавались мороку. Маша дрожала, а в голове шептались голоса. «Посмотри, один только взгляд. Ты же всегда мечтала увидеть редкую нечисть. Опишешь в своей книге, станешь знаменита. Что станется от одного взгляда? Одним глазком-то можно, не обязательно в глаза смотреть». Станешь знаменита и богата. Что тебе будут после того осининские миллионы? Сама свой собственный дом выстроишь. Не хуже. За вдольского князя замуж выйдешь. Хочешь? Тихий издевательский смех. Мороз по коже. Даже с закрытыми веками глаза наполнились проплывающим мимо сиянием. Волосы затрещали, как при грозе. Главное, глаза не открывать, а так хочется. Нечто холодное коснулось плеча, словно ледяной рукой провели. Игнат только крепче сжал объятия. Ледяная волна двигалась медленно. Однако ни Булат, ни Кудря панике не поддались. Очевидно, не видели лесное зло и не ощущали. И не мудрено. Морок паутинницы был направлен на человека, его разум и воображение. «Значит, они все-таки близки к призракам?» — сделала вывод Маша. Споры о разумности паутинниц велись давно. Как они у жертв ум читают? То инстинкт, подобный животному, или логика, расчет, анализ. Но нечисть ошиблась. Предложила славу и деньги. А сие Марию Петровну никогда не интересовало. Или интересовало там, в самой глубине души. И тогда, значит, есть повод гордиться собой. Устояла, не поддалась искушению. Маша раскрыла глаза, когда паутинница была уже далеко. Ее фигура сияла молочным потусторонним светом. Белое платье, сотканное из паутины, раскинулось от одного края тропы до другого, и кусты сделались увешанными грязным паучьим кружевом. «Простите», — пробормотал Игнат, разжимая руки. «Это вы меня простите». Маша осталась сидеть, а ее спутник спрыгнул на землю. Чуть не запаниковала. Едва удержалась, чтобы не заговорить. «Она нас слышала и видела», — пожал плечами Игнат. «Так какая разница?» «Хорошо, что вы тоже знаете о них». «Знаю. Нам еще в церковной школе рассказывали. Напоминали потом, чтобы не забыли. Страшные твари. Интересно мне, почему сейчас объявились? Паутинницы по голодным веснам барагозить любят, когда ум и тело ослабло. Детей умерших много. Горе. Тогда и наобещать можно с три короба. Например, близкого к жизни вернуть. Хлеба, тепла. Или в войну. Во время бунтов, вот, помню. Княжьи люди патрулями потом по лесам ходили. Гнезда выискивали. У Маши не нашлось, что ответить. Ведь верно, ни война, ни лихолетие какое. Что она вам предлагала? Не без любопытства поинтересовалась она, когда сердце перестало гулко ухать в груди. И ведь не только от страха ухало, уж признайся, великая исследовательница приречной нечисти. Игнат криво усмехнулся. Самое то и предлагала, что найдет мне одного человека, прямо в руки передаст. Не на того напала. Лишить меня удовольствия сделать все самому? Нет уж. Мне кажется, паутинница все-таки не самая умная тварь, согласилась Маша, подумав. А вам она что предложила? Спросил Игнат, ведя лошадей в поводу. Вы не поверите, что даст себя как следует рассмотреть, чтобы я потом в книге ее описала. Дело в том, что паутинницы в силу известных причин описаны в научной литературе плохо. Так вы книгу писать намерены? Так, монографию. Нет уверенности, что буду принята научным сообществом, но у меня столько материала. Так, слово за слово, они дошли до осинок. Дом горел всеми окнами, на крыльце суетились тени. Маша попрощалась с Игнатом, а сама побежала к рыдающей от облегчения Марфуше. Та уже собралась идти в лес с Аримом на поиски. Маша весь остаток вечера извинялась и успокаивала горничную. Арим куда-то делся. По всей видимости, вернулся к тетке в тихую версту. Сны Марии, несмотря ни на что, были легкими и счастливыми. В них она гуляла по летним лугам, рука об руку с Игнатом, и рассказывала о своем детстве. Утром приехала тетушка. Оказалось, что она заходила и вчера, но никого не застала. Маша удивилась. Приходил же Арим с сообщением. Маргарита Романовна удивилась еще больше. Никакого слуги по имени Арим у нее не было. Видимо, чернобородого помощника нанял Аким Фалантьевич. Но что насчет поручения? С чего вдруг Арим самолично решил уведомить племянницу об отъезде тетушки? Марфуша божилась, что передала сообщение слуги слово в слово. А Маша задумалась и решила после свою догадку проверить. А пока пошла собираться, переодеваться и наводить красоту. Маргарита Романовна решила провести племянницу по своим землям и предприятиям. Маша отказать не посмела, хотя на сегодня был задуман перевоз Водянова. Она написала записку с извинениями и отправила ее в Удолье через Марфушу, которая должна была съездить на пристань. Там каждое воскресенье проводилась ярмарка, и эта последняя летняя обещала стать весьма обильной и щедрой.